Без глупостей, медведь остановился, но решимости, похоже, не утратил ни на грамм. Да он вас с Тимуром чуть до больницы не довел. Ну и что, на дуэль его вызовешь? Я потратил остатки сил, но все-таки смог усадить огромного товарища обратно на лавку. Уймись, кому говорят, хозяин тайги, блин, дуэль, много чести этой скотине. Медведь сжал огромные кулачищи, по морде надаю, и дело с концом, и вылетишь из корпуса, и мы с тобой заодно, за то, что не донесли, вздохнул я. Нет, брат, тут изящнее надо, работать, так сказать, с умом. И что ж ты умом придумаешь? Ну пока не придумал, честно признался я, так что буду импровизировать. Мысли, как избавиться от физрука раз и навсегда, уже роились в голове, но я пока не мог ухватить нужную. Впрочем, какая разница, любая будет уж точно получше, чем бессмысленный и беспощадный мордобой. Ладно, как скажешь, попробуем, медведь махнул рукой, остывая, а не получится, так мы с парнями ему темную устроим, и ничего нам за это не будет. Не суетитесь, ваше сиятельство, усмехнулся я, темную всегда успеем, и я даже с удовольствием поучаствую, но пока, в общем, есть тут у меня одна мыслишка, ну, давай. Дерзай, матрос, медведь хлопнул меня по плечу здоровенной лапищей. На связи, пиши, если что. Глава 5. Ваше высокоблагородие, позволите? Дверь кабинета была полуоткрыта, но я все же постучал. Каратаева мои почти безупречные манеры, впрочем, не впечатлили. Он то ли все еще пребывал в отвратительном расположении духа, то ли действительно занимался чем-то важным. К примеру, пытался сообразить, где можно раздобыть 10 тысяч имперских рублей, имея оклад чуть выше одной, в год. «Не позволю», — сердито буркнул Каратаев, откладывая телефон. «Вечерняя поверка через 20 минут, курсант, ступайте в расположение, наверняка ваше дело может подождать и до завтра, а нет, к сожалению, не может». Я толкнул дверь и вошел, и, кстати, дело вовсе не мое, а ваше, что вы себе позволяете, курсант? Каратаев отодвинул кресло от стола и начал подниматься. «Немедленно, сядьте», — рявкнул я. Как ни странно, сработало. Мои права и полномочия больше не подтверждались фельдмаршальскими жезлами на погонах. Вместо них там красовалась одна единственная лычка матроса первой статьи, однако командный голос я не утратил даже в новом теле. А сам Каратаев оказался из тех, кому удается вбить подчинение старшим чинам куда-то в спинной мозг, на уровень голых рефлексов. Такие всегда сначала выполняют приказ, и только потом начинают думать. А значит, надо брать тепленьким, пока не начал. Это вопиющее нарушение дисциплины, пробормотал он. Если это вопиющее нарушение, я шагнул вперед и оперся ладонями на стол, нависая над опешившим Каратаевым, то что вы скажете о саботаже сборной корпуса? Пытаться искалечить курсанта за неделю до соревнований, Господь милосердный, я и представить себе не могу хоть что-то более омерзительное. Я зашел сразу с козырей, и попал, точно в цель, в самое яблочко. Физрук дернулся, как от удара, и тут же принялся рыскать глазами по сторонам, будто выбирая маршрут для побега. Разумеется, он не спешил каяться, однако мне один только взгляд сообщил достаточно. Какой саботаж? Что вы хотите сказать, господин курсант? Каратаев попытался сделать удивленный вид, но, кажется, сам не слишком-то верил в свои актерские таланты. Я представления не имею, о чем вы говорите. Никакого. Полагаю, что имеете, усмехнулся я. Лицедей из вас даже хуже, чем игрок в преферанс. Или чем вы развлекались, чтобы набрать долгов на несколько тысяч. В приличном обществе упоминать о подобном считалось верхом бестактности, а иной раз даже становилось поводом для вызова на дуэль. Я лично знал около полудюжины сиятельных князей, которые проигрывались в пух и прах, однако продолжали считаться уважаемыми, достойными и даже состоятельными людьми. Кто-то изворачивался, закрывая финансовые трудности продажей родового достояния, кто-то тайком подворовывал из казны, кто-то даже находил мужество признать себя банкротом и стрелялся, однако лицо так или иначе сохраняли все. Высшие сословия умело хранить свои тайны, а отдать карточный долг считалось вопросом чести. Но Каратаев к приличному обществу не относился, с того самого момента, как решил предать корпус, чтобы хоть как-то увеличить шансы выиграть там, где раньше только терял свои жалкие копейки. Сколько вы поставили? И на кого? Неужели на Павлонов, или на Михайловское училище? Я уселся прямо на стол и сделал вид, будто вспоминаю что-то. А нет, конечно же, пажеский корпус. Каратаев снова дернулся, да и вообще вел себя так, что даже ребенок бы понял. Его высокоблагородие физрук имел глупость залезть в пушок не только рыльцем, но и обеими руками, а то и вообще целиком, и теперь ему оставалось лишь барахтаться, с каждым мгновением закапывая себя еще глубже. Стороннему зрителю мои театральные выкрутасы в духе Эркюля Пуаро наверняка показались бы забавными, как и сам детектив, тайна которого не стоила и выеденного яйца. Однако Каратаев уж точно не мог в должной степени оценить иронию судьбы. «Только наша сборная в этом году сильнее, не так ли?» – продолжил я, «даже без выбывшего Беридзе и остальных, и вы это знаете. Поэтому и решили подстраховаться, чтобы не потерять последние 300 рублей, 500, или, может, 1000». Я посмотрел Каратаеву прямо в глаза. «За сколько вы продали нас? Сколько стоит честь офицера?» Я сам не заметил, как начал злиться, теперь уже по-настоящему. За 6 с лишним десятков лет прошлой жизни мне не раз приходилось принимать непростые решения. И не всеми я мог гордиться, немало из них были неудачными, некоторые сомнительными, а кое-какие не просто подходили вплотную к границам морали и чести, а даже пересекали их. Нельзя влезть в политику, не замазавшись по уши в крови и других, куда менее благородных субстанциях. Но если для меня еще и оставалось что-то незыблемое и вечное, так это слово офицера и честь его мундира, и их я бы не предал ни за золотые горы, ни под прицелом пулеметов. И неважно, какие именно знаки отличия блестят на погонах, достоинство нельзя купить даже за все деньги мира. Каратаев оценил свое куда дешевле, и уже поэтому расстался с ним раз и навсегда. «Ты вы не посмеете», едва слышно выдавил он, «мое слово против вашего, и ваше слово не стоит и ломаного гроша». Я возвысил голос и загремел, будто забивая гвозди в крышку гроба. «Вы картежник, предатель, трус и, возможно, к тому же еще и вор. За этой дверью меня ждут люди, которые с радостью подтвердят, что ваши выходки уже не первый раз могли стоить им здоровья, спортивных результатов или даже карьеры в императорском флоте. Все это просто слова». Каратаев сложил руки на груди и нахохлился, как замерзший воробей. «И их еще нужно доказать. Я так не думаю». Я пожал плечами. «Если уж дело дойдет до разбирательств, покровители корпуса скорее поверят собственным сыновьям и внукам, чем человеку с огромными долгами. И вряд ли его сиятельство Георгий Андреевич будет настолько глуп, чтобы выгораживать предателя. Ради талантливого офицера и преподавателя он, пожалуй, еще мог бы постараться и рискнуть должностью», — ухмыльнулся. «Но вы, сударь, не являетесь ни тем, ни другим. Значит, станете жаловаться?» Каратаев неуклюже попытался изобразить презрение. «Ваши товарищи по сборной наверняка пожелают узнать, что не пожелают. И если даже вы каким-то чудом сможете найти идиота, который попытается покалечить меня в ринге, я сломаю и его, и тогда вы отправитесь под трибунал. Впрочем, если уж мы никак не можем найти общий язык», я вскочил со стола и шагнул к двери, «то я, пожалуй, отправлюсь прямиком к начальнику корпуса. Аргументы у меня были, скажем так, на троечку. Из спортсменов сборной всерьез лезть в грызню с офицером корпуса посмели бы от силы человек 5, а полностью я был уверен разве что в медведе с Камбулатом. И продемонстрируй Каратаев хоть немногим больше характера и упрямства, мой кавалерийский наскок вполне мог бы закончиться пшиком. Но умом его высокоблагородие, к счастью, не блистал. И, как и в карточной игре, клюнул на мой безыскусный блеф и, заглотив наживку, уже даже не пытался соскочить с крючка. Не успел я сделать и пару шагов к двери, как за спиной раздался голос, в котором уже не было даже тени самоуверенности. «Стой, стойте, подождите», — жалобно проблеял Каратаев. «Чего вы хотите? Ну вот, другой разговор». Я развернулся на каблуках, и давайте будем реалистами, ваше высокоблагородие. Место и должность вы, конечно же, потеряете, но я оставлю вам возможность сохранить хотя бы честь. Вы сегодня же подадите рапорт Георгию Андреевичу, уволитесь из корпуса и больше никоим образом не станете касаться нашей сборной. Полагаю, без ваших услуг у нас даже больше шансов победить на соревнованиях. Нет, прошу вас». Каратаев перегнулся через стол и попытался ухватить меня за полу кителя, будто испугался, что я могу уйти. «Без работы я не смогу отдать долги». «Вы и так их не отдадите», — вздохнул я. «Впрочем, вряд ли это мои проблемы, ведь так, можете уехать из города, или попытаться устроиться на службу в другом месте, если не хватит духу застрелиться. 1/2 года», — умоляюще простонал Каратаев. Дайте мне полгода, и я уйду. Видимо, я как-то неясно выражаюсь. Я возвысил голос. Мы с вами не торгуемся. А если вдруг начнем, следующее мое предложение будет куда хуже предыдущего. Так что я бы на вашем месте поспешил. Если к концу недели этот кабинет не освободится, я позабочусь о том, чтобы вам нигде и никогда не доверили бы даже швабру. Хорошо, как пожелаете. Карат-эльф опустил голову. Я сегодня же подам рапорт, но молю, сохраните мою тайну. Не имею привычки болтать. И, да будет вам известно, я всегда держу слово. Впрочем, тайну за тайну. Я чуть понизил голос и даже многозначительно взглянул на дверь, изображая осторожностью. Вы расскажете, кто принимает ставки на соревнования, а я постараюсь сделать так, чтобы ваше внезапное увольнение не выглядело бегством от кредиторов. Это не моя тайна, проворчал Карат-эльф. Вряд ли этот человек будет рад, если я разболтаю о его делах первому встречному. Не говорите глупостей. Я махнул рукой. Вы ведь не думаете, что он берет деньги только у вас одного. Об этом наверняка уже знает чуть ли не половина Петербурга. Ну же, ваше высокоблагородие, не разочаровывайте меня. Я сделал строгое лицо и, подойдя, снова склонился над столом. Говорите, упоминать ваше имя в любом случае не в моих интересах. Карат-эльф набычился, еще сильнее вжался в кресло, будто всерьез намеревался провалиться сквозь него и удрать, но в конце концов сдался, и одними губами прошептал сначала фамилию, а потом имя и отчество. Признаться, я почти не удивился. Премного благодарен, можете ведь, когда хотите, а теперь позвольте откланяться. Я шутливо приложил два пальца к виску, развернулся и уже взявшись за ручку на двери на всякий случай предупредил, и не вздумайте никому рассказать об этом разговоре, или, клянусь богом, я вас уничтожу. Настроение стремительно улучшалось, а шагая обратно к товарищам, я даже успел придумать план, пока в общих чертах и не слишком замысловатый, однако, похоже, вполне рабочий. Десантное отделение вовсю развлекалось перед вечерней поверкой. Кто-то из мичманов, кажется, был в особо веселом расположении духа и задорно цукал молодых, как и подобает будущему офицеру, не выходя за границы этикета и здравого смысла, зато с выдумкой. Молодым полагалось по памяти перечислить всех начальников морского корпуса, начиная с Нагаева и до старика Разумовского, а те, кто хоть раз запинался, отправлялись в экипаж, натягивать паруса из одеял на своих же товарищей. Судя по выстроившейся вдоль диванов флотилии, первогодки не утруждали себя зубрежкой истории, зато поучаствовать в увеселениях были совсем не против. Увидев меня, мичман удивленно вскинул брови. «Курсант, на месте, стой! А ну-ка перечислите мне, матрос, Нагаев, Милославский, Голенищев, Кутузов, Корцов, Рожнов, Крузенштерн», — проговорил я, — «могу даже с датами, но вообще-то меня медведь ждет». «Курсант Острогорский», — мичман тут же подобрался, — «в жилый блок, марш, есть в жилый блок», — гаркнул я, и, прошагав мимо флотилии, вышел в коридор. Вся честная компания ждала в комнате. Медведь, развалившись в моем новеньком кресле, сонно наблюдал за Поплавским, не менее сонно перебирающим струны гитары, и даже чуть покачивался из стороны в сторону в такт музыке. Кресло при этом издавало жалобные звуки, предвещающие мне скорый визит в магазин за новым. Камбулат валялся на кровати, забросив руки за голову. Из всех наших отсутствовал только Корф, видимо, опять удрал зубрить свои конспекты в библиотеку. Ну как там, медведь поднялся мне навстречу, заставив кресло скрипнуть особенно пронзительно. Как прошло, скажем так, проблема решена, усмехнулся я, и его высокоблагородие капитан Карат-эльф у нас больше не работает. Зверь, уважительно пробормотал Камбулат, и как ты его, тебе лучше не знать, и это еще не все, друзья мои, не все, медведь приподнял мохнатые брови. Ты еще что-то задумал? Ага, но для этого мне понадобится помощь, и не только ваша. Для начала нам пригодится наличность, чем больше, тем лучше. Я повернулся к медведю, а потом вы, господин мичман, отправите пару человек из сборной в медпункт. Пусть пожалуются на травмы, или на живот, что-то в этом роде. В общем, неважно, самое главное пустить слух, что они вот-вот снимутся с соревнований. Что-то я не понимаю, пробормотал Камбулат. Поймешь, а еще, мне нужен Антоша. Кстати, где он? В буфете, усмехнулся Камбулат. Бока наедает, не иначе зима скоро. Черкни ему, пусть бросает все и мчит сюда. Без него нам точно не обойтись. А вот теперь уже я что-то не врубаюсь. Медведь недоумевающе поскреб пальцами бурую шевелюру. Этот-то тебе зачем? Ну как, лицо у него доброе. Я пожал плечами. Вызывает доверие. Ставку делать пойдет. Чего тут непонятного? Лениво пояснил Поплавский. Все равно больше некому. Я завтра в наряд до отбоя. А спортсменов на стрельбище повезут. К пятиборью готовиться. Кроме тебя, кстати. Это почему? Поинтересовался я. А, точно. Камбулат хлопнул себя по лбу. Ты у нас в усиление к Гардемаринам уезжаешь, в зимний. Списки, что ли, не видел. Глава 6. Такси остановилось у Эрмитажного театра Миллионной. Дальше пешком. После недавних событий меры безопасности увеличили еще примерно втрое, и город на подъездах к зимнему выглядел так, будто здесь шла война. Дорогу преграждали бетонные блоки, шлагбаумы, пара броневиков. И даже лица атлантов над парадной лестницей, казалось, чуть нахмурились и воплощали уже не сосредоточенности столетний покой, а какую-то неясную тревогу, словно каменным великанам теперь и правда приходилось держать на руках небесный свод, а не какой-то там балкон. Их товарищи из плоти и крови выглядели не лучше. Когда я открыл дверцу и выбрался из такси наружу, гвардейцы на посту напряглись, а один даже шагнул за броневик, будто бы невзначай передвинув автомат на ремне вперед, под руку. Но стоило им разглядеть погоны на моих плечах, как мрачные лица тут же разгладились. «Морской корпус, Острогорский», — поинтересовался старший, и, не дожидаясь ответа, развернулся к остальным и крикнул. «Ваше высокоблагородие, пришел. Похоже, меня уже ждали. И не какой-то там дежурный провожатый, а целый гардемарин. И к тому же знакомый. Высокий светловолосый мужчина лет 30 сменил парадный китель на полевой камуфляж и на этот раз снарядился, как на войну, но это, без сомнения, был он, тот самый штабс-капитан, который пытался вывести нас из здания Пажеского во время налета на бал. Его товарищ тогда погиб, но этому повезло. Он не только пережил разряд убитого мной одаренного штурмовика, а еще и получил повышение. Вместо 4 тусклых металлических звездочек на погонах с продольной красной полоской виднелся один единственный символ – вензель покойного императора на фоне двуглавого орла с короной. А значит, передо мной стоял никто иной, как новоиспеченный капитан, командир особой гардемаринской роты. Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Я вытянулся по струнке и коснулся пальцами околыша фуражки. Курсант Острогорский в ваше распоряжение прибыл. Готов приступать. Да подожди ты, приступать. Штабс, точнее, теперь уже капитан, махнул рукой и развернулся, явно приглашая проследовать за ним в сторону зимнего. «Пойдем, прогуляемся». Он сразу перешел на «ты», изящно пропустив и господина курсанта, и половину положенных строевых команд, и прочие расшаркивания. И это могло означать как высшую степень пренебрежения, так и что беседа, или ее часть, во всяком случае, будет неформальной. Серьезных прегрешений за мной как будто не имелось, так что я кивнул и двинулся следом за капитаном, а через полминуты неспешной прогулки по Миллионной даже заговорил. Первым, если уж он сам так и не сподобился, поздравляю с повышением, ваше высокоблагородие. Я указал взглядом на новые погоны, и, смею предположить, заодно и с новой должностью. Тут такая должность, что сам не знаю, то ли радоваться, то ли вешаться впору, пробормотал капитан, но тут же вспомнил, что даже толком не представился, и протянул мне руку. «Гагарин, Сергей Юрьевич, особая гардемаринская рота». О княжеском титуле мой новый знакомый зачем-то решил умолчать, однако мне хватило и фамилии. Помнить в лицо всех 7 отпрысков его сиятельства Юрия Алексеевича я, конечно, не мог, особенно тех, кто 10 лет назад только-только выпустился из военного училища. Однако возможности капитана Гагарина представлял неплохо, и происхождение из древнейшего рода объясняло, если не все, то уж точно многое. К примеру, стремительный взлет по карьерной лестнице. Интересно, а что случилось со старым командиром? У нас тогда 8 человек погибло. Гагарин, видимо, решил не ждать, пока я сам начну задавать каверзные вопросы. Такого уже давно не было. Ну вот, значит, руководство и сменилось. Спасибо, кстати, и тебе, и остальным парням. За что? Усмехнулся я. Да за все. Вы, считай, работу за нас сделали. Гагарин нахмурился и даже чуть покраснел, будто ему до сих пор стыдно было вспоминать, как его, гардемарина, князя и одаренного не ниже 5 ранга швырнули, как тряпичную куклу, и оставили лежать, пока мы с Поплавским и Камбулатом задорно геройствовали, доставляя ее высочество обратно в зимний. «Служу отечеству», — отозвался я, — «то есть служим». «Благодарю, ваше высо». «Да хватит тебе уже тут козырять», — сердито проворчал Гагарин, и тут же поморщился, явно мысленно ругая себя за несдержанность. «Извини, матрос, сам понимаешь, что тут творится, вот и хожу злой как собака». Я молча кивнул. Фасад дворца и площадь с Александровской колонной посередине выглядели как обычно, однако я почти физически ощущал нависшую над ними тревогу. После происшествий вроде гибели императора и покушения на Елизавету всегда случалось одно и то же. Полиция, армия, спецслужбы и Совет Безопасности начинали суетиться, как на пожаре, и всеми силами доказывать, что в промашке виноват кто-то другой. И даже если гардемаринскую роту не назначили крайними, свою порцию, скажем так, критики они получили, и явно немалую, раз уж предыдущий капитан то ли решил сменить место службы, то ли вообще ушел в отставку, не выдержав позора. Позиция освободилась, вот только осталась расстрельной. Боевики в черном с Распутиными все так же гуляли на свободе, следствие все так же буксовало, Морозов уж он-то точно, все так же примиривался, как бы женить сына на единственной наследнице рода Романовых. И очередное покушение или что-то похуже были лишь вопросом времени. «Понимаю», — вздохнул я, — «обстановка, мягко говоря, неспокойная, иначе вам вряд ли понадобилось бы усиление из курсантов». «Ну, я тебя вообще-то не для этого позвал». Гагарин свернул к арке, разделяющей западное крыло Эрмитажного театра и сам дворец. «Если бардак, как в Пажеском, повторится, меня не только с должности снимут, но и разжалуют в пехоту, до лейтенантских звездочек, и отправит служить, куда Макар телят не гонял». На мгновение я даже удивился, что капитан гардемаринской роты рассказывает такие вещи едва знакомому курсанту первогодки. Впрочем, мы виделись аж во второй раз, а никакого секрета в его словах, в общем, и не содержалось. Так что меня скорее интересовало другое. «Искренне сочувствую, ваше высокоблагородие, но разве я могу чем-то помочь?» – спросил я. «Не исключено». Гагарин махнул рукой, и гвардейцы за очередным шлагбаумом расступились, пропуская нас. «Я тут, ну, скажем, опрашиваю свидетелей, а ты тогда видел уж точно побольше меня, видел удар атакующим элементом по бальному залу, потом боевиков в здании, отрапортовал я, потом погоню, два черных микроавтобуса без номеров, и на этом, собственно, и все. Значит, все-таки элемент?» Гагарин явно навострил уши. «Не бомба, ну, я точно не видел», — осторожно отозвался я, — «но на обычный взрыв не похоже. Впрочем, если это противоречит официальной версии расследования». «Да нет пока никакой версии». Верховный гардемарин тут же напустил на себя безразличный и даже чуть скучающий вид, однако я успел заметить, что его проняло. И еще как, светлые брови сдвинулись, и между ними снова залегла тяжелая складка. Наверняка Гагарин уже слышал что-то такое, и уж точно видел следы удара по зимнему не раз, не два и даже не десять, однако мои слова все же показались ему интересными. Может, от того, что в самом дворце уже давно никто не отваживался произносить подобное вслух, ведь это означало бы признать факт существования одаренного вне рангов или еще черт знает кого или чего, способного за пару секунд прожечь царь свечкой конструкты в четыре слоя и несколько метров железа и камня. Видимо, как раз об этом Гагарин сейчас и думал, сосредоточившись настолько, что едва не заехал самому себе по лбу дверью, ведущей в восточное крыло зимнего. И я тут же сообразил, что лучшей возможности задать свои вопросы может уже и не быть. «Ваше высокоблагородие», — начал я, постаравшись добавить в голос как можно больше бестолкового юношеского любопытства, «позвольте поинтересоваться, почему вы ведете расследование? Не смею сомневаться в ваших талантах, равно как и в полномочиях, но ведь есть дворцовая полиция, есть третье отделение канцелярии Его Величества, Совет Безопасности, в конце концов». Я нарочно возвысил голос, изображая искреннее удивление. «Разве сейчас работа гардемаринской роты не обеспечивать безопасность великой княжны Елизаветы?» «Тихо ты», — буркнул Гагарин, сворачивая в коридор налево. «Любопытный варваре знаешь, что оторвали. Но ты, курсант, прав, отчасти. Не наше это дело, в расследовании их ковыряться, только так получается, что больше некому». «Почему?» — вполголоса уточнил я. «Престижу особой роты нанесен удар, и сейчас очень многие даже в этом самом дворце будут не против, если нас всех разгонит. Егеря чуть ли не в открытую говорят, что справиться с защитой ее высочества куда лучше. Гагарин на мгновение смолк, будто вдруг засомневался, что такие вещи следует обсуждать с курсантом. Но потом все-таки продолжил. «Я не могу допустить, чтобы подобное случилось снова. А лучший способ предотвратить покушение – это найти врагов и ударить первыми. Хоть кто-то в этом городе не забыл мои уроки». Впрочем, пока слова Гардемарина оставались лишь словами, и даже располагая 300 лучших во всей империи вояк, он не знал, когда и кого нужно бить. И мне, пожалуй, было нечего ему подсказать. Распутин, конечно же, играл всем этом бардаке немалую роль, но уж точно не главную. «Вы правы», — кивнул я. «Нападение — это лучшая защита. Но как вы сможете отыскать убийц государя, если с этим не справилось даже третье отделение?» «Да они, по-моему, просто работать не хотят». Гагарин с явным трудом заставил себя не сказать кое-что куда более понятное и емкое. «Или кому-то на самом верху очень нужно, чтобы расследование зависло намертво. Значит, Мещерский все-таки прав. Канцелярия и федеральные сыскари нарочно тормозят дело. А Морозов, хоть и наверняка уже и грозил им всеми мыслимыми карами, пока еще не в том положении, чтобы всерьез ссориться со спецслужбами. А своих следователей у него, можно сказать, нет. Совет, вояки, а не ищейки. Их время придет позже, когда надо будет драться. Главное, чтобы оно не пришло, когда Елизавета уже будет на том свете. Вещдоки, тела, задержанные, у меня нет ничего. Протоколы допросов пленных боевиков засекречены. Гагарин толкнул дверь и зашел в кабинет, в который, видимо, переехал совсем недавно. Здесь до сих пор витал дух бывшего владельца. Человека тоже военного, но заметно старше, судя по интерьеру и технике, которую последний раз меняли, вероятно, еще до моей безвременной кончины. О присутствии нового хозяина сообщала только фотография на стене. Князь Юрий Алексеевич, глава рода, его, кажется, третья по счету супруга и 7 уже 9 детей, от хорошо знакомого мне Константина Юрьевича до девчонки лет этак 5 на вид, о существовании которой я только что узнал. Кажется, старик и на пенсии не терял времени даром. Изъяли даже записи с камер. Гагарин, прислонив автомат к стене, принялся снимать разгрузку. Как нарочно. Кто бы ни стоял за Распутиными и боевиками в черном, у него наверняка есть свои люди везде, чуть ли не прямо в Зимнем или в Государственной Думе. Содержать целую армию непросто, но и она, лишь острая верхушка айсберга, а под водой скрывается структура куда более сложная и громоздкая. Спрятать такую почти невозможно. Хотя, неужели совсем ничего нет, вздохнул я. Ну, кое-что имеется. Ерунда, конечно, но все-таки погляди, вдруг чего вспомнишь. Гагарин взял со стола планшет, разблокировал экран и протянул мне. У меня брат в 3-м отделении, статский советник, и то больше ничего выгрызти не удалось, только фотографии, на которых я, как ни искал, так и не смог найти хоть что-то полезное. Самая обычная оперативная съемка, тела боевиков, панорамы полуразрушенного бального зала, изувеченные автомобили, крупным планом. Во время погони мне было не до разглядывания, однако теперь я смог узнать под черным раптором овальный значок. Форд, скорее всего, транзит, только модель явно посвежее тех, что я помнил. Обычный микроавтобус, который в свое время использовали и для маршруток, и для коммерческих грузов. Такие даже после появления отечественных соболей ввозили в страну чуть ли не тысячами. Номера на рамах спилены, уточнил я, особо ни на что не надеясь. И на двигателях, кивнул Гагарин. На оружии, кстати, тоже ничего. Грамотные ребята, автоматы без маркировки и одноразовые машины-призраки. И вряд ли даже пленные боевики, если бы такие были, смогли бы рассказать многим больше. Прятать концы в воду заказчики всех этих дел явно умели. Меня вот еще какая штука смущает. Гагарин на всякий случай даже прикрыл дверь в кабинет. Помнишь того, в маске, который меня об стену швырнул? Как тут не помнить, отозвался я, и на всякий случай добавил. Еле удрали. И хорошо, что удрали. Только его тоже кто-то убил. Из автомата, в упор 12 пуль. Гагарин ткнул себя пальцем в живот, показывая, куда именно подстрелили одаренного налетчика. Представляешь, неа, я соврал не задумываясь. Может, ваши, или гвардия, в том-то и дело, что больше там никого не должно было, поправился Гагарин. Но какой-то герой прошелся, наверное, сразу за вами. Жалко, камеры не посмотреть, вот вообще не жалко. Надеюсь, их там рядом даже не висело. Ну я не видел, Я пожал плечами. Да и не до того было, сами понимаете. Да я-то понимаю. Ладно, пойдем к ребятам, придумают тебе работу. Не в располагу же возвращаться. И вот чего, номер мой запиши. Гагарин шагнул обратно к столу и взял оттуда несколько свеженапечатанных визиток. Если вдруг чего вспомнишь, сразу звони. Глава 7. Императорский дворец спорта был набит под завязку, несмотря на повышенный уровень опасности очередного происшествия. Так официально назвали мясорубку в здании пажеского корпуса в прессе и официальных документах. Столичные безопасники то ли никак не могли до конца усвоить урок, то ли решили, что раз уж ее высочество Елизавета Александровна не почтит соревнования по военному пятиборью своим присутствием, то и опасаться сверх меры не стоит. Да, полиция и служба охраны сторожила все двери, и народ запускали с тщательнейшим досмотром, разбив на несколько потоков, а нас и вовсе завезли на микроавтобусе через служебный вход. Но отменять мероприятие не стали, что при красном уровне террористической угрозы по меньшей мере странно. Наверное, таким образом Келлер хотел продемонстрировать, что военные и жители столицы никого и ничего не боятся, что ситуация под контролем, да и вообще в Петербурге якобы воцарилась тишь да гладь. Впрочем, не знаю, как остальные, а я имел все основания полагать, что и красный уровень угрозы, который, кстати, по определению подразумевает отмену всех массовых мероприятий, и все прочие принятые меры, были лишь попыткой успокоить народ, потому что никакие ужасные террористы столице не угрожали. Черные охотились только за Елизаветой. Пока что, если я не перестану светиться крупным планом на каналах популярных блогеров, швыряясь микроавтобусами в питейные заведения, получать медали из рук великой княжны и бегать по городу с автоматом, все может весьма быстро поменяться. Вот выиграем соревнования, так сразу и перестану. Если выиграем, конечно. Пока что морской корпус в групповом зачете шел третьим, после павлонов и пажей. Пробежали мы неплохо, а вот отстрелялись, мягко говоря, не очень. Я честно выбил положенные 74 балла из сотни, а вот Тимур налажил. На последнем патроне дрогнула рука, и пуля ушла вообще мимо мишени. И, если все так и продолжится, кубок нам точно не грозит. «Давай, давай!» — взревел медведь, вскакивая со скамьи. Мы с остальными вскочили вместе с ним. На ринге Камбулат пробил свою коронную серию, потом все-таки свалился в партер, но вместо того, чтобы забрать второй раунд по очкам, вдруг совершенно неожиданно вывел своего соперника на болевой. И тот захлопал ладонью по татами, показывая, что схватка завершена. «Есть! Забрали арт! Ну, Камбулат, ну красавчик!» «Досрочную победу одерживает Виктор Камбулатов», – провозгласил комментатор, и трибуны ответили ему дружным гулом. По итогам секции армейского рукопашного боя морской корпус получает 10 очков, у пажей 9, а у павлонов, которые до этого шли во главе турнирной таблицы, всего 6. Если я все правильно посчитал, пехота рухнула с первого места сразу на третье. Отлично. Закончив радоваться, медведь повернулся ко мне. «Ну, нам теперь на боевом применении не облажаться, и кубок наш, ты давай уж там, постарайся». «Я-то постараюсь, вы тоже не подкачайте», — мрачно буркнул я. «Шутишь, матрос?» — медведь усмехнулся. «Это хорошо, значит, настрой боевой. Так, готовься, скоро выходим». Загудели механизмы, и площадка начала преображаться. Сложились канаты ринга, ушло куда-то вниз мягкое покрытие, на которые я каких-то полчаса назад отправил каратиста из Михайловского. Пол опустился на несколько метров, а по периметру и внутри прямоугольника примерно 20 на 40 метров поднялись перегородки из свинца и карбона. Групповой зачет по боевому применению проходил в тройках и имитировал бой в замкнутом пространстве. Скоро нам предстоит спуститься в этот лабиринт, а с другой стороны, по результатам жеребьевки, появятся пажи. Павлонам с остальными в этой дисциплине не светит. Даже самые толковые из одаренных юнкеров до наследников старейших родов все-таки не дотягивают. Объективно по совокупной мощности красноперые сильнее нас раза в полтора, но для победы этого все же недостаточно. На площадке выяснится не только чей дар сильнее, но и кто лучше подготовился работать в группе, чей командир тактик не только на словах, а еще и на деле. Правила соревнований по боевому применению дополняли и наворачивали уже лет 300, задолго до появления самого термина. Однако за последние полвека они почти не изменились. На площадке по 3 бойца от каждой команды, у каждой своя база, на базе флаги, красный и синий. Победа в раунде присуждается по очкам или при выведении из строя всех бойцов команды соперника. Но можно пытаться победить досрочно, добравшись до вражеского флага, который нужно не только стащить, но и успеть доставить к себе на базу. Чуть меньше 1000 квадратных метров и сотни разнообразных ходов и тактик, которые мы, не жалея сил, отрабатывали на полигоне в корпусе. «Приглашаю на площадку команды морского и пажеского корпусов», – прогремел комментатор. «Спортсменам, приготовиться». «Ты как отдышался?» – повернулся медведь к Камбулату, который уже успел переодеться и стереть пот. «Нормально», – кивнул тот. «Жить буду. Тут бегать некуда». «Отлично. Давайте, как договаривались. Соберитесь. Вздрючим красноперых и праздновать». «Где?» «В казарме», – фыркнул кто-то сзади на скамейке. «Увольнение-то? Тю-тю». «Отставить уныние, мичман», — широко ухмыльнулся медведь. «Граф Шувалов все продумал, но сначала кубок, так что не расслабляться». «Есть не расслабляться». Дурачись, мы с Камбулатом вскинули ладони к несуществующим фуражкам. «Пойдемте, вон, зовут уже». Мы замерли у лестницы на краю площадки, ожидая команды спуститься. И в этот момент я почувствовал на себе чей-то внимательный, цепкий взгляд, поднял глаза и замер. У противоположного конца площадки, возле служебного входа напротив красного флага, стоял Григорий Григорьевич Распутин собственной персоной. Он устроился сразу за дополнительной прозрачной стенкой, там, куда не пустит простых смертных, и, облокотившись на ограждение, смотрел прямо на меня. «Вот тебе и не высунулся. Проклятые блогеры, чтоб их всех». Вряд ли Распутин явился сюда исключительно ради любви к спортивным дисциплинам. «Если мы сейчас победим, полагаю, подозрений у него станет еще больше, раз этак в 10, черт, и что делать?» «Решение, собственно, я уже знал. Моим товарищам оно, конечно, не понравится, но, увы, команды, на площадку!» — раздался усиленный динамиками голос сверху. «Пошли!» Медведь приобнял нас за плечи и принялся, наверное, уже в сотый раз повторять схему. «В первом раунде попробуем напролом. Идем по центру, тройкой. Я держу щит. Камбулат, ударная сила, Вовка, на добивании, и посит с флангами. Если красноперые разделятся, флаг пропотеряем». Я лишь кивнул. Работа в тройке была отлажена на тренировках уже давно, но сейчас мои мысли были заняты другим. Распутин так и стоял у перил, и уходить явно не собирался. И если успехи в арт можно было списать на хорошую физическую подготовку, технику и везение, то на боевом применении придется быть скромнее некуда. Одаренный такого ранга наверняка заметит запредельную для курсанта первогодки технику, и может почувствовать мощность даже за свинцовыми поглотителями. А учитывая наглость и возможности Распутина, если у него появятся серьезные подозрения, то он меня запросто достанет меня и в корпусе, и никакое казарменное не спасет. Обидно. Мы вышли на исходную и встали, в ожидании команды на старт. Заиграла бравурная музыка, комментатор что-то рассказывал о составах команд, но я его не слушал. Скорее бы уже закончить, опозориться, и дело с концом. Командам, приготовиться. Музыка стихла, и под сводами дворца спорта загремели слова судьи. 3, 2, 1, начали. Вперед, зарычал медведь, срываясь с места. Я чуть отстал, как положено третьему номеру, и двинулся следом, готовясь в любой момент нырнуть за чужой щит. Учитывая габариты Шувалова, бояться было почти нечего. Мы быстро продвигались по левому флангу, обходя углы и изо всех сил вслушиваясь. Зрители смотрели за нами сверху, затаив дыхание, и в огромном зале вдруг стало так тихо, что я вполне мог засечь пажей на звук. Интересно, какую тактику выбрали они? Сзади и чуть справа послышался шорох, но Камбулат и медведь, кажется, ничего не услышали. Подводить ребят было стыдно просто до чертиков, но я все еще чувствовал на себе взгляд Распутина, а значит, нужно проигрывать. Когда Паш, в обход почему-то отправили Ходкевича, скользнул из-за карбоновой перегородки, я замахнулся, неторопливо собирая плеть, и тут же получил прямо в грудь молотом. Падая, я сбил с ног Камбулата, и второй удар достался уже ему. Медведь, взревев, развернулся, закрываясь щитом, и даже успел атаковать, но появившиеся спереди двое пажей отработали его в спину. «Раунд», — прогремел комментатор. «Пажеский корпус одерживает первую победу. 1-0 в пользу команды красных. Получили, бакланы», — усмехнулся Ходкевич. «Черта вам лысого, а не кубок». Трибуны взревели, а я скрипнул зубами, поднимаясь на ноги. Если бы не Распутин, угораздило же его припереться. Матрос, твою ж мать, это что было? Медведь, конечно же, сразу сообразил, кто именно проспал заход со спины. И это не сулило ничего хорошего. Кому было сказано следить за флангами и тылом? Слушай, да он резкий такой оказался. Я виновато развел руками. Не успел среагировать. Блин, Вовка. Камбулат сердито треснул меня по плечу кулаком. Еще два раза так не успеешь, и просрем красноперым. Потом в городе хоть не появляйся. Давай, просыпайся. Команды, на исходную. Громыхнул голос сверху. Приготовиться ко второму раунду. Возвращаясь на стартовую площадку, я не удержался и мазнул взглядом по темной фигуре за ограждением. Стоит, зараза. Правда, смотрит, кажется, уже не так внимательно, видимо, ожидал от меня большего. Хорошо, давай, разочаровывайся, полностью. Я просто курсант, самый обычный, даже не особенно талантливый, а вовсе не восставший из мертвых серый генерал. Да, житья в корпусе мне теперь определенно не будет. Ладно, прорвемся. Меняем тактику, быстро заговорил медведь. Камбулат, остаешься на базе. Смотри за флагом и не подпускай их близко. Мы с Вовкой идем по флангам. Он заберет флаг, я на обратном пути его прикрою. Матрос, соберись, влетим. Как в прошлый раз, в третьем раунде ловить уже нечего будет. Командам, приготовиться. Второй раунд. 3, 2, 1. Начали. Погнали. Медведь устремился вперед, едва не зацепив плечом перегородку. Я же чуть помедлил, буквально пару секунд, а потом нырнул в правый коридор. Хорошо, если медведь справится сам, тогда мне вообще ничего делать не придется. Вот только слабо в это верится. Так, совсем, как баран на заклании ломиться тоже не стоит. Нужно хотя бы сделать вид. На нас сейчас смотрят десятки камер, прямая трансляция и на ТВ, и в интернете, и на большие экраны в зале, и еще черт знает куда. Еще не хватало, чтоб меня заподозрили в подыгрывании пажам. Я замедлился, пошел быстро, но почти не слышно, перекатываясь с пятки на носок. Угол, быстро выглянуть, убраться назад, никого, вперед. Но стоило мне рвануть к флагу, как прямо передо мной выскочила плечистая фигура с уже готовым элементом на пальцах. Ходкевич изрядно подтянулся с нашей дуэли на тренировке. Видимо, капитан красноперой сборной все эти недели гонял его в хвост и в гриву. Пожалуй, даже в другой ситуации я мог и не успеть ударить первым. Ударить, нет, а вот закрыться. Что я и сделал. Вот только щит вышел жиденьким. Удар молотом его снес начисто, а следующий элемент швырнул меня на перегородку. Ходкевич ухмыльнулся и бесшумно пронесся мимо, по направлению к нашей базе. Черт, не успел я подняться, как откуда-то слева послышался негодующий вопль медведя, а трибуны взорвались криками, в которых буквально потонуло объявление комментатора. Мы встретились на базе, и на этот пришибленный и виноватый вид был уже у всех троих. Пажи не стали изобретать велосипеды и использовали ту же тактику, что и в первом раунде. Парочка в связке пошла по левому флангу, Ходкевич по правому. Двойке удалось разобрать медведя, хоть он и успел вывести из игры одного из пажей, а уцелевшие одновременно вышли на Камбулата. Ну, хоть флаг не потеряли. Я поднял голову. Распутин все так же стоял на своем месте, но сейчас вид у него был самый что ни на есть, скучающий. Похоже, он уже сделал выводы и теперь уже почти без интереса наблюдал повтор моего позора на экране. Ребят, так дело не пойдет. Медведь схватил меня за плечи и тряхнул так, что зубы щелкнули. Матрос, что с тобой случилось? Якорь тебе куда надо? Что ты как муха сонная? Мы сюда зачем вообще приехали? Ответить мне было нечего, потому я предпочел промолчать. В очередной раз посмотрел на трибуны и увидел, как Распутин неторопливым шагом движется к выходу. Есть, свалил, скотина. Вот теперь совсем другой разговор. Ну, красноперые, держитесь. Командам, приготовиться. Прогремело в динамиках. Медведь, сейчас все будет. Я с улыбкой повернулся к капитану. Точно тебе говорю, давай пятую схему. Вы остаетесь в обороне, не даете им пройти, а я за флагом. Ну, уверен, после того, как я два раза подряд облажался, оба моих товарища явно были настроены скептически. Но выбора, в сущности, уже не оставалось. Забрать победу теперь мы могли только досрочно, ограбив базу красноперых. Слово моряка, не говори гоп. Медведь посмотрел из-под лобья, но все-таки кивнул. Именно пятая схема с прорывом к флагу удавалась мне на тренировках лучше всего. Ладно, давай. Но если ты и в этот раз пропустишь, не пропущу. Я махнул рукой. Вы их главное отвлеките. Третий, финальный раунд. Прокатился над площадкой рев динамиков. 3, 2. Я сорвался с места в ту же секунду, как прозвучала команда «начали», разом подключая все конструкты и ускоряясь. Пулей пронесся по левому коридору, сместился в центр и наискосок ушел на правый фланг. В проеме напротив мелькнула фигура Хоткевича. Он меня заметил, и сейчас явно ждал за поворотом, готовый ударить, как только я покажусь. Ну что ж, дружок, сейчас будет тебе сюрприз. Я на полной скорости завалился на пол, скользнул в подкате, на ходу разворачиваясь влево. Такого маневра Хоткевич явно не ожидал, и его плеть, свистнув над головой, высекла искра из перегородки. А вот мой молот, заряженный чуть ли четвертью резерва, вбил его в карбон вместо со щитом, аж гул пошел. Не останавливаясь, я вскочил на ноги, оттолкнулся от пола и рыбкой нырнул в имитирующее окно проем. Приземлился на руки, перекатился и, вскочив, тут же ушел вправо. Бросок вперед, на костяшках вибрирует уже готовый сорваться с них молот. Никого, база пуста. Подскочив к флагу, я выдернул древко из гнезда, и над площадкой тут же заверещал пульсирующий сигнал тревоги. Сирена выла, трибуны орали, комментатор что-то кричал, а я уже несся назад, закинув развивающееся красное полотнище за спину. Пажи, сколько бы их ни осталось на ногах, наверняка забыли обо всех прочих делах и рванули на перехват, но слишком медленно. Скользнув вдоль стены по левому флангу, я свернул и снова сместился в центр. Впереди мелькнула фигура в красном, но я уже ушел вправо, и его элемент, то ли молот, то ли плеть, снес перегородку где-то позади. Так, теперь бы на второго не нарваться. В коридор, ведущий прямиком к нашей базе, мы с Пажом выскочили одновременно. Он был готов к встрече и даже ударил первым. Я не стал тратить время на щит, и просто отвел удар в сторону чистой энергии, заставив карбон за спиной жалобно застонать. Поняв, что промахнулся, Паж собрался угостить меня плетью, но я не дал ему такой возможности. Зацепил под ноги древком флага, накрыл сверху молотом, перемахнул через распластавшееся на полу тело и выскочил на пятак базы. Сзади, лови, два возгласа, Камбулата и мой, прозвучали одновременно. Размахнувшись, я бросил товарищу флаг, словно копье. Упал на пол, разворачиваясь на спину, и ударил с двух рук одновременно. Похоже, этот красноперый в команде исполнял роль танка. Щит выдержал, но самого парня протащило метра полтора и вдавило в перегородку. Но на этот раз хруст карбона я уже не услышал. Над площадкой загремели фанфары, сообщая, что флаг противника встал рядом с нашим. Есть, есть, твою мать, раунд. Запоздало закричал явно обалдевший от такого зрелища комментатор. Досрочную победу одерживает команда синих. Вовка, Вовка, моя ты красота. Медведь, забывший, что еще 5 минут назад был готов спустить на меня всех собак, подскочил, сгреб нас с Камбулатом в объятия и стиснул так, что аж кости затрещали. Всех троих вынес. И флаг. Ты понимаешь, что это значит, матрос? По результатам матча, в дисциплине боевое применение команда морского корпуса получает 10 очков. Спешил объяснить голос комментатора. Таким образом, по результатам общего зачета, команда морского корпуса выходит на первое место и побеждает в турнире. Да, да, да, вопили Камбулат с Медведем, и им вторили не только наши спортсмены на лавках, но зрители с трибун. Кубок, это кубок, братишка. Получилось, ведь получилось же. Теперь главное, чтобы Распутину не взбрело в голову посмотреть записи с турнира, иначе у него наверняка возникнут вопросы, и я не уверен, что уже готов на них ответить. Глава 8. Награждение вышло напыщенным и пафосным, в общем-то, как ему и положено. Нас всех загнали на трибуну, распорядитель произнес речь минут этак на 10, что-то сказал Медведь, которому, как капитану сборной, торжественно вручили кубок. Я особенно не вникал, единственное, чего мне сейчас хотелось, оказаться как можно дальше от света софитов и десятков, если не сотен, камер и фотоаппаратов, нацеленных на арену дворца спорта. Не высовываться, ага. Когда я спускался с пьедестала, взгляд вдруг зацепился за весьма эффектную блондинку, стоящую у самого ограждения и очень внимательно смотрящую на меня. В чертах девушки было что-то знакомое, только я не мог понять, где и когда я мог ее видеть. Стоп, да это же Полина, моя двоюродная сестра, ну, точнее, двоюродная сестра Владимира. Она изрядно повзрослела, сменила цвет волос с темно-русого на платиновый блонд, но это определенно была та же девушка, что я видел на фотографиях, когда гостил в родовом поместье в Ростове. Пришла поболеть, значит, строгая охрана старалась никого не пускать к самой арене, но для симпатичной девушки, видимо, сделали исключение. Я махнул товарищам, мол, сейчас догоню, и подошел к ограждению. «Привет», – поздоровался я, – «ты ведь моя сестра, ну, в смысле, двоюродная, я, Владимир Острогорский». Прозвучало все это наверняка глупее некуда. Если уж Полина пришла не просто посмотреть соревнования, а именно ко мне, наверняка и без дурацких пояснений знает все, что я сказал. «Я, твоя сестра», — улыбнулась она. Охрана покосилась, но ничего не сказала. Вот только мое отклонение от курса заметили не только суровые здоровяки в штатском. Многочисленные репортеры тут же нацелили камеры на нас, и я поморщился. «Слушай, давай встретимся у кафетерия, минут через 10, хорошо?» Я огляделся по сторонам, сердито щурясь от вспышек, а то здесь и не поговорить толком. «Да, конечно», — Полина улыбнулась, но как-то очень невесело, и кивнула. «Буду ждать, я быстро». Я помахал ей трусцой, побежал догонять остальных. «Это что еще за барышня?» Камбулат, от которого не ускользнула моя задержка, ухмыльнулся. «Уже обрастаешь поклонницами», — сказал ей, — «что у тебя девушка есть?» «Да ну тебя!» Я шутливо пихнул его в бок. «Сестра это моя, двоюродная». «Ух ты!» Камбулат вскинул брови. «Симпатичная. Познакомишь? Мне бы самому с ней познакомиться для начала», — хмыкнул я. 10 с лишним лет не виделись. «Слушай, я сейчас переоденусь и сбегу ненадолго. Прикроешь, если что?» «Да не вопрос. Только сильно там не задерживайся». «Спасибо». Я быстро переоделся, выскользнул из раздевалки и, пройдя через технический коридор, оказался в фойе. Кафетерий в длинной широкой кишке вокруг арены был не один, и поиски немного затянулись. Полина обнаружилась в третьем по счету. Она стояла у высокого столика, на котором исходили паром два стаканчика с кофе, и сосредоточенно набирала что-то в телефоне. Вид у нее при этом был сосредоточенный и напряженный, даже губу нижнюю закусила. Я подошел и тихонько кашлянул. Полина вздрогнула, убрала телефон и повернулась ко мне. «Ну, привет, сестренка», — улыбнулся я. «Привет, обниматься будем? А почему бы, собственно, и нет?» Ей даже не пришлось вставать на цыпочки. Внешность Полина явно унаследовала от покойной матери, зато ростом пошла в породу Острогорских, а каблуки туфелей вовсе сводили на нет разницу между нами. «Ты какими судьбами тут?» — поинтересовался я. «Спортом интересуешься, или?» «Ну так папа рассказал, что ты со сборной в турнире участвуешь. Вот, решила посмотреть, заодно и познакомиться. Не чужие ведь. Слушай, а круто ты выступил. Горжусь». «Ну я старался. Удивительно, но, кажется, я даже немного покраснел. Я тут кофе взяла. Кстати, будешь?» — спохватилась Полина, показывая на столик. «Не откажусь», — я благодарно кивнул. «Спасибо. На самом деле, я бы сейчас не отказался и от штук этак 5 эклеров». Финальный раунд изрядно опустошил резерв и запас гликогена в мышцах, и теперь конструкт настойчиво требовали быстрых калорий, но кофе тоже сойдет. Я отхлебнул пенистого, сладкого капучино и даже зажмурился на секунду. «Вкусно. Как ты вообще? Чем занимаешься?» — в один голос спросили мы друг у друга и рассмеялись. «Ну, как видишь», — я пожал плечами. «Учусь, выступаю, вот. На все остальное времени уже, можно сказать, и не остается». «Великую княжну спасаешь», — усмехнулась Полина. «Приятно знать, что твой брат – герой». Я мысленно чертыхнулся. «Так скоро и по улице не пройдешь спокойно, узнавать начнут. Пожалуй, даже странно, что до сих пор никто не подошел. Но хорошо, еще этого мне для полного счастья не хватало. Ну, так уж получилось», — я развел руками. «Еще и скромник». В этот момент в сумочке что-то громко зажужжало. Полина достала телефон, бросила взгляд на дисплей и сбросила вызов, но я все-таки успел прочитать на экране имя — Борис Анатольевич. Улыбку тут же как ветром сдуло. Лоб Полины прорезала складка, а уголки губ опустились, как будто она вдруг собралась расплакаться. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, не обращая внимания. «Ерунда», — сестра отмахнулась и попыталась сделать беспечное лицо. «Получилось плохо. Это по работе». «Ты работаешь уже?» — удивился я. «Дядя говорил, учишься». «Ну да, учусь, но и подработка не помешает, тем более по специальности». Практика всегда хорошо. Насколько я помнил, Полина год назад поступила в императорское училище правоведения. Заведение не то чтобы запредельно крутое, наследники могущественных и уж тем более одаренных родов уже давно предпочитали военную карьеру, но все же солидное, и не подразумевающее казенного довольствия и даже жилья для студентов, так что некоторым уже чуть ли не со второго курса приходилось искать должность в какой-нибудь конторе. Полина явно была из их числа. Судя по виду ростовской усадьбы Острогорских, дядя уж точно не шиковал. А если и смог оплатить дочери обучение и даже жилье в столице, то на развлечения, платья и прочие женские потребности ей приходилось зарабатывать самой. «А где трудишься?» – спросил я. «Да в компании одной. Логистика, сопровождение грузов», – отмахнулась Полина. «На полставки взяли. Я». В этот момент телефон зазвонил снова. «Прости, я на секунду». Прижав телефон к уху, Полина отошла в сторону. «Да, нет, я же сказала, что занята. Что значит чем? У меня, по-твоему, своих дел быть не может? Нет, нет, говорю. Да в смысле уже здесь? Блин, ладно, ладно, иду, не кричи». Похоже, загадочный Борис Анатольевич оказался тем еще сатрапом и даже не поленился приехать лично, видимо, чтобы в срочном порядке забрать сестренку на работу. В 7 вечера, вдавив кнопку отбоя так, что аж пальчик побелел, Полина снова убрала телефон в сумочку, достала вместо него ручку и принялась что-то быстро писать на салфетке. «Слушай, мне тут бежать надо, срочное дело, давай как-нибудь встретимся, может, в городе, или еще где, вот мой номер, не потери». «Да, конечно, давай», кивнул я. «Слушай, а у тебя точно все в порядке?» Полина отвела взгляд. «Да, все хорошо», с напускной беззаботностью ответила она. «Дела просто, работы много очень, и вообще, ладно, я пойду, до связи». Не успел я даже помахать рукой, как передо мной взметнулась светлая шевелюра, и каблучки туфель, симпатичных и явно слишком дорогих для дочери отставного гвардейского майора, зацокали по фойе к выходу. Что-то тут определенно не так. Вместо того, чтобы вернуться в раздевалку, я шагнул за колонну и посмотрел на улицу сквозь панорамное окно. Примерно через полминуты Полина миновала турникет на выходе, быстро спустилась по лестнице, и тут рядом с ней возникла крупная фигура. На улице уже стемнело, но света от дворца спорта хватало, чтобы рассмотреть невесть откуда взявшегося мужчину. Высокий, плечистый, на вид, лет 30 с чем-то, кожаная дубленка нараспашку, короткая, чуть ли не под ноль стрижка. Полина что-то сказала, махнула рукой, намереваясь обойти мужчину, но тот схватил ее за локоть, грубо и сильно. Я уже почти сорвался с места, собираясь выйти на улицу и поинтересоваться, что собственно происходит, но сестра вдруг сменила гнев на милость. Склонив голову, она позволила взять себя под руку и вместе с мужчиной пошла к большому черному внедорожнику, стоящему на подъездной дороге, которого здесь, кстати, быть вообще не должно, перекрыто же. Кем ни был таинственный Борис Анатольевич, птица он явно важная, простого смертного, пусть даже какого-нибудь директора, за шлагбаум бы, скорее всего, не пустили. Надо бы в ближайшее время встретиться с сестренкой и хотя бы попытаться выяснить, свидетелем чего я стал. На встречу начальника и подчиненной точно не похожи, да и сам мужик этот. Ладно, потом разберусь. А сейчас пора в раздевалку, пока не начали искать. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — проговорил я, открывая дверь. Сцена повторялась в каком-то смысле. Неделю с небольшим назад я точно так же ввалился в кабинет к Каратаеву, и сегодня настала очередь еще одного местечкового злодея. Не то, чтобы они оба всерьез меня беспокоили, однако начатые пусть маловажные, однако стопроцентно благие дела следует доводить до конца. «Чего вам, курсант?» Грач, как и всегда, не утруждал себя даже элементарной вежливостью. Впрочем, на этот раз я тоже не собирался. Я пришел за деньгами. Я, не дожидаясь приглашения, перешагнул порог кабинета и прикрыл за собой дверь. «Полагаю, вы понимаете, что не имею и малейшего представления», — прокаркал грач. «Так что будьте добры, господин курсант, ступайте обратно в расположение, пока я не выписал вам наряд вне очереди». Этот держался получше физрука. Наверняка уже смекнул, чем все закончится, но актерствовал на твердую четверку. Пожалуй, даже с плюсом. «А нет, нет, ваше высокоблагородие», — я покачал головой, «так дело не пойдет, и вы меня непременно выслушаете. В конце концов, речь идет о четырехзначных суммах, или даже о пяти, если я правильно все подсчитал. Будьте любезны, объяснитесь, господин курсант, нахохлился грач. Вот уж не думал, что у вашего высокоблагородия такая короткая память. Но, если уж вам так угодно, я не поленюсь ее освежить. Я со вздохом уселся на стул. Не далее, как 4 октября, мой товарищ и однокурсник его благородие барон Антон Сергеевич Корф имел с вами, скажем так, беседу, в которой, не припоминаю, сухо огрызнулся грач. Соскочить он, похоже, даже не пытался, спорил чисто из вредности, или просто тянул время, чтобы придумать какой-нибудь хитрый финт, просчитывая в голове варианты. Все-таки идиотом его пернатое высокоблагородие не был, в отличие от Каратаева, иначе вряд ли просидел на посту коменданта столько лет, не попавшись на незаконном и порочащем капитанские погоны приработки в виде подпольного тотализатора. Разумеется, я подготовился к беседе заранее, и уже успел выяснить, что грач принимал ставки еще с конца нулевых и репутацию в расчетах с игроманами имел. Нет, не то чтобы безупречную, однако в целом неплохую, иначе к нему вряд ли бегали бы тайком чуть ли не все офицеры в городе, от подпоручиков до генералов из штаба. Не припоминаете, какая жалость? С притворным расстройством вздохнул я и выудил из кармана кителя телефон. Впрочем, как раз на такой случай я озаботился, чтобы у нас с вами была видеозапись, которая подтверждает. «Избавьте меня от этих глупостей», — поморщился грач. «Если уж вы настолько бесчестны, чтобы вынести на публику личную беседу, у меня и в мыслях не было». Я приложил руку к груди. «Мы оба носим форму морского корпуса, а значит, мое слово, а уж тем более ваше, слово офицера, не нуждается в каком-либо подтверждении. В таком случае, если уж мы все здесь доверяем друг друга, предлагаю перейти к делу. Дело я имел с Корфом». Грач в очередной раз вяло трепыхнулся. «И предпочел бы и впредь видеть его, а не вас. Это несложно организовать. Как вы можете догадаться, его благородие целиком и полностью уполномочил меня решить вопрос. Однако вы, конечно же, имеете полное право настаивать. Но вот в чем дело, друг мой». Я подался вперед, облокотился на столешницу и изобразил проникновенный взгляд. «Боюсь, Корф просто потребует всю сумму целиком, с учетом коэффициента, который вы, между прочим, предложили сами, и размере ставки, сумма его выигрыша составит». Я на мгновение смолк, делая вид, что считаю в уме. 27 500 рублей, дежурные расходы для меня прежнего, сущие гроши для финансового великана вроде того же Мещерского. Поистине астрономическая сумма для простого работяги с окладом в 50 рублей или намертво застрявшего в долгах Каратаева. Для грача, пожалуй, серьезные убытки, может, даже катастрофические, но уж точно не смертельные. Иначе он уже принялся бы размазывать сопли по лицу, а не сидел напротив, щелкая невидимым калькулятором в голове. Его высокоблагородие думал, впрочем, недолго. «Что ж, таких денег у меня нет», — тоскливо признался он где-то через минуту или две. «Это прискорбно». Я пожал плечами. «Однако никоим образом не освобождает вас от ответственности. Любой долг для офицера, будь он даже карточным или проигранным на ставках, есть долг чести. Полагаю, вы не станете делать глупости и не скажете, что не собираетесь платить». «Нет, разумеется, нет», — процедил грач. Хотя по его лицу было отчетливо видно, что именно это бы он и сказал, будь у него такая возможность.